если учитель скажете так, то учение зайдет слишком далеко. Из десятка человек уже не поймет ни один. Поймет это только сам фараон, который остается за пределами любого числа, но тем не менее должен учить многочисленных своих подопечных. Твоему праотцу, предсказатель, было легко, хотя он и создал себе трудную жизнь. Он мог создавать себе трудную жизнь, когда заблагорассудится, и стремился к истине ради самого себя и собственной гордости, ибо он был всего-навсего странник, а я царь и учитель. Я не вправе думать о том, чему я не могу научить. Зато учитель быстро научится не думать о неудобо преподаваемом. Тут матерь Тейе, откашлявшись, забрянчала подвесками и, глядя прямо вперед, в пустоту, сказала: «Фараон заслуживает похвалы, если он проявляет в делах веры государственную мудрость и бережно щадит простоту многочисленных своих подданных. Поэтому я и советовала ему не оскорблять привязанности народа к Усири, царю преисподней. К тому же между бережностью и знанием нет никакого противоречия, и, получая, вовсе не нужно притуплять знание. Никогда жрецы не учили толпу всему, что они знали. Они сообщали ей полезное, мудро не выпуская из священных пределов того, от чего ей не было проку. Поэтому в мире одновременно существовали знание и мудрость, правда и бережность. Матерь считает, что так и должно остаться». «Спасибо, маменькая», — сказал Аменхотеп, скромно ей поклонившись. «Спасибо за совет. Это очень ценный совет, и он будет вечно в чести. Однако мы говорим о разных вещах. Мое Величество говорит об узах, которые не сковывают мысли о Боге учительства. Твое о государственной мудрости, разграничивающей учение и знание. Но фараон не хочет быть высокомерным, а ничего высокомернее, чем такое разграничение, нет. Да, нет на свете большего высокомерия, чем разделять детей отца на посвященных и непосвященных, учить двояко, толпе на потребу мудро, а в узком кругу, соответственно, знанию. Мы должны говорить то, что знаем, а свидетельствовать о том, что мы видели. Фараон хочет одного — улучшить учение, а эта задача затрудняется необходимостью учить. И все-таки мне было сказано: не называй меня Атоном, ибо это наименование нуждается в улучшении, называй меня владыкой Атона. А я забыл это из-за молчания. Погляди, однако, что делает отец для своего любимого сына. Он посылает ему гонца, гадателя снов, чтобы, истолковав ему его сны, пришедшие снизу и сны, пришедшие сверху, сны, важные для государства и сны, важные для неба, разбудить в нем то, что он знает, и растолковать ему то, что ему уже было сказано. Да, как любит отец родное свое дитя, царя, если не спосылает ему прорицателя, которому Иштари заповедано помнить, что человеку подобает стремиться к предельно высшему. «Насколько мне известно, — холодно сказала Тейя, — твой прорицатель прибыл снизу, из ямы Острога, а вовсе не сверху. Ах, это, по-моему, просто-напросто плутовство, что он прибыл снизу, — воскликнул Аменхотеп. А кроме того, верх и низ мало что значат для отца, который заходит и делает нижнее верхним, ибо где он светит, там и верх. Поэтому-то его гонцы разгадывают дольние и горние сны с одинаковой ловкостью. Дальше, прорицатель. Разве я сказал «хватит»? Я сказал «дальше». Когда я сказал «хватит», я хотел сказать «дальше». Так значит, тот странник с востока, от которого ты ведешь свой род, не остановился, дойдя до солнца, а пошел еще дальше? Да. «Духовно», — ответил Иосиф с улыбкой, — «ведь во плоти он был всего лишь червь на земле, слабее, чем многое рядом с ним и над ним. И все-таки он не стал сгибаться и преклоняться ни перед одним из этих явлений, ибо они были такими же творениями и свидетельствами, как и он. Всякое бытие, — говорил он, — это творение, а творению предшествует дух, о котором оно свидетельствует. Неужели я сотворю такую глупость и стану кадить какому-то творению, хотя бы и самому мощному, коль скоро я сам творение, и при этом сознательное, а другие хоть и суть творения, но не знают об этом? Разве нет во мне частицы того, о чем свидетельствует все сущее, частицы бытия того бытия, которое больше своих творений и вне их.